Зажигалка. Гости пили, говорили, танцевали и курили. Громко музыка играла, заглушая голоса. Ты пришел незваным гостем, говорил смешные тосты. Ты поднес мне зажигалку. Наши встретились глаза. Говорила мне гадалка, чтоб боялась я огня. Зажигалка, зажигалка, ты дотла сожгла меня. Говорила мне гадалка, я не слушала, смеясь. Зажигалка, зажигалка, как я больно обожглась. Расходились гости к ночи. Кто и с кем, не помню точно. Было дымно, было жарко, а меня бросало в дрожь. Я сказать боялась слова. Прикурить ты дал мне снова, а рука моя дрожала. Я боялась, ты уйдешь. Говорила мне гадалка, чтоб боялась я огня. Зажигалка, зажигалка, ты дотла сожгла меня. Говорила мне гадалка, я не слушала, смеясь. Зажигалка, зажигалка, как я больно обожглась. За окном явились тени, пол поплыл, качнулись стены. Закатилась зажигалка, я гнала все мысли прочь. Я не знала, кем ты станешь, с кем предашь и как обманешь. Как потом я буду плакать, проклиная эту ночь.